Присутствие богов. Некоторые данные о ритуале как бы указывают на то, что боги принимают участие в церемонии, что они присутствуют на ритуале умерщвления жертв и что они некоторым образом участвуют в празднестве и пире людей в городе. Сначала происходит процедура вызова, обращение с мольбой, адресованное божеству алтаря, божественной силе, обитающей в храме. Бога просят прийти, приблизиться, показаться, появиться в храме у алтаря на месте жертвоприношения. Некоторые гимны Калимаха сложены наподобие песен пришествия, прославляющих прибытие Бога, его эпидемии, то есть его появлении на месте или богоявления по случаю его праздника или жертвоприношения в его честь. Например, в Кирене священный лавр Аполлона начинает трепетать. Весь храм содрогается, ключи от святилища сами собой поворачиваются в замках, и вот Феб ногой отворяет двери. Аполлон показывается, он является в самом лучшем своем обличье, и тот, кто его видел, становится выше. В Олимпии, в городе элейцев, жреческая коллегия 16 жриц вызывала Диониса в день праздника, носящего название «выбрасывание струй», когда непостижимым образом вино в котлах за закрытыми дверями Божьего храма начинало кипеть. Жрицы приглашали Диониса войти в чистый храм элейцев, подпрыгивая на бычьих копытах, и каждый год они пели одни и те же песни, записанные каким-то обрядоверцем и сохраненные для нас Плутархом. Дионис, подобно Аполлону, также присутствовал в своем храме в Кирене. Элейцы меж собой говорили, что он объявлялся на праздниках выбрасывания струй и подпрыгивания и открывал их со своими преданными жителями Элей. Пришествие и общение. Другой признак, сформулированный греческими теоретиками празднеств, в частности Платоном, автором законов, заключен в следующих словах. «Однажды боги пожалели человеческую расу, обреченную всю жизнь работать, и создали для нее в качестве божьего перемирия отдых от трудов и обмен с богами праздниками, и послали к ним наперсницами увеселений Мус, Аполлона Мусагета и Диониса, с тем, чтобы эти божества поддерживали как соблюдение правил, так и подобающее поведение во время празднеств, проводимых вместе с богами». Плутарх вновь высказал твердую уверенность всех в том, что боги присутствуют на праздниках и пирах, что люди вступают в контакт с ними благодаря подношениям, молитвам и всему обряду жертвоприношений. Именно во время жертвоприношения люди поддерживают с богами взаимное общение разделенных радостей и удовольствий. Боги присутствуют на пирах празднеств, которые греки называют талии, по имени талии одного из времен года, одной из мус и одной из граций, называемых харитами. Законы обряда жертвоприношения, уставы святилищ подтверждали присутствие богов вокруг благоуханных алтарей. И весьма конкретно. Столы, поставленные перед огнем, который пожирал долю, предназначавшуюся богам. Другие части возлагались на стол. Именно те, которые в записях назывались священными порциями, частью, причитающейся богу или просто долями стола. Чаще всего для богов ставят стол, украшают стол, прислуживают за столом жрецы или служители храма. Часть, причитающаяся богу, соседствует с долей жреца, также получающего отборные куски, к которым иногда присоединяется и доля бога, переходящая с одного стола на другой, если это вообще был не один и тот же стол. На этих праздниках боги пользовались гостеприимством и были приняты в городах, где считалось, что они присутствовали лично или когда они сами оказывали гостеприимство, подобно Аполлону Дельфийскому. Стол был открытым одновременно для олимпийских богов, для героев и для всех граждан, приглашенных на пир. Боги казались вполне естественными и для фиакийцев, жизнь которых подробно освещается в Одиссее. Фиакийцы настолько привыкли к богам, что если случайно один из них, бредущий по дороге, встречал бессмертного бога, тот и не думал исчезать, напротив, любезно приветствовал путника. Ибо всегда нам открыто являются боги, когда мы их призывая, богатые им гекатомбы приносим. С нами они без чинов за трапезу садятся. Даже когда кто из них и один на пути с фиакийским странником встретится, он не скрывается. Из Одиссеи. И стол, и сиденье общие, предназначенные для всех. Царь фиакийцев, отмечая этот факт, похоже, настаивает на современном ему сосуществовании людской породы и расы богов. Он не воскрешает в памяти ни золотой век, ни прошлые времена. На великолепных гекатомбах и жертвоприношениях бог, которому они посвящены, по эпической традиции просто присутствует. Он отвечает на призыв молебнов и дыма, поднимающегося к алтарю. Он является перед жертвенными животными. Так поступает и Афина перед дворцом Нестора на заклании годовалой тёлки, рога которой покрывают золотом, прежде чем умертвить ее топором или ножом, и Аполлон, которого все ожидают в начале Илиады, чтобы он, как всегда, присутствовал на жертвоприношении ягнят и коз, дым от которых приносит ему такое удовольствие. Бог является лицом к лицу с ожидающими, как точно изображено на амфорах, где показано движение к алтарю жертвенной процессии, туда, где ждет его божество, повернутое лицом к приносящим жертву. И по меньшей мере до третьего века нашей эры города Греции и Малой Азии будут приветствовать появление богов, их блистательные явления к столу, к алтарю и к праздничным литургиям.